Глава 72. Штоллер проводил Джека до выхода, а затем вернулся в штабную комнату. «Ну что, я пойду за Веллингтоном?» «А что, мы уже приняли такое решение?» – спросил Вестник. Капрал пожал плечами и вернулся на свой стул, а Вестник обратился к Горну. «Что скажет начальник штаба?» Горн почесал нос и сказал: «Марк прав, надо тащить сюда Веллингтона. Несмотря на некоторые подозрения, что он может там наладить недружественные нам связи, это кажется мне маловажным». «Почему это?» «Если он так опасен, как намекнул Стентон, то лучше держать его вне базы, кто бы он там ни был». Вестник пожал плечами, потом положил карандаш на стол и сказал: «Хорошо, Марк, веди сюда этого могучего агента. Будем его прощупывать». Штоллер вскочил и выбежал вон. Хлопнула дверь и стало тихо. «Мартин демонстрирует завидный энтузиазм в этом деле», – пробурчал Вестник. «Я бы тоже продемонстрировал, но сегодня душно. Включи кондиционер». «А можно?» «Можно, на полчаса, не более». «Спасибо и на этом», – сказал Горн и, подойдя к пульту, щелкнул выключателем, после чего встал к решетке кондиционера, расстегнул куртку и прикрыл от удовольствия глаза. Послышался шум открываемого замка. «Быстро же они», – сказал Горн, приводя себя в порядок. «Наверное, Веллингтон прогуливался неподалеку. Думаешь, Стентон предупредил его?» «Просто предполагаю». При появлении Веллингтона Вестник вышел из-за стола и пожал прибывшему руку, при этом внимательно следя за выражением лица гостя. Стентон был прав. Теперь этот человек не выглядел дурачком, а смотрел перед собой спокойно и вполне осмысленно. «Разрешите идти?» – спросил Штоллер, картинно козырнув. «Оставайся, парень, не к чему этот маскарад», – заметил ему Веллингтон и, подойдя к столу, опустился на свободный стул. Потом осмотрелся, погладил ладонью поверхность расстеленной карты и добавил: «Хорошо вы тут устроились, уютненько и прохладно». Вестник с Горном обменялись взглядами, и командир базы вернулся на свое место, а Горн опять встал рядом с ним. «Что, полковник, очень заметен наш капрал Штоллер?» – спросил Вестник. «Совсем нет», – покачал головой Веллингтон. «Солдаты считают его эдаким подхалимом активистом, туземцем, беззаветно служащим своим белым хозяевам. Но вы-то сразу разобрались». Веллингтон пожал плечами и слегка скривился. «Коллеги, давайте уж к делу. Зачем нам вспоминать начальную школу?» «Согласен», – кивнул Вестник. «Стентон говорил с вами?» «На предмет этой встречи нет». «Но вы выглядите так, будто уже готовы к ней». «Я давно к ней готов. Мало того, я был уверен, что инициатором ее будет выступать капрал Стентон». «Почему?» «Джек – активный малый. У него за спиной десятки боевых выходов на крошечном Таргаре против взрослых машин. Он бы не выжил, не имея фантазии и бьющий через край инициативы. А у вас тут в его понимании захолустье. Получаете груз, фасуете посылки и вяло отмахиваетесь от норзов, когда они в очередной раз пытаются сковырнуть вас. А Стентон предпочитает атаковать?» «Не любой ценой. Джек предпочитает ехать, если есть машина, забивать гвозди, если есть молоток, и стрелять, если есть пистолет». «И как это могло вывести на вас?» «Очень просто. Пару раз он выходил на задание, составил себе представление о здешнем театре военных действий. И, разумеется, придумал какой-то ход. Но ресурсов у базы немного, к тому же у нее другая направленность. И вот тогда начинаются поиски резервов, людских в том числе. А кто слоняется без дела по всей базе? Старина Веллингтон. Конечно, этого маловато, но Стентон вспомнил, как я неплохо справился в недавней ситуации. И решил дать свои рекомендации. И вот я здесь. Веллингтон улыбнулся и потянулся было в карман за сигаретами, но передумал. «И что, полковник, вы были уверены на все 100%?» – спросил Горн. «Нет, конечно, не на все 100, но на все 75. А что еще вы можете рассказать о Стентоне? Вы же допрашивали меня еще в Кунге у Дока. Или думаете, с тех пор что-то изменилось?» «Хорошо, полковник. Раз Джек Стентон рекомендовал вас, заметив какие-то ваши профессиональные способности, может, вы нам тоже расскажете о возможностях Джека?» «Ах, это...» Веллингтон улыбнулся и, снова потянувшись к сигаретам, вновь подавил желание ценой некоторого усилия. «Когда он первый раз применил это свое умение, я, признаться, запаниковал. Первая мысль была, что это какой-то агрессивный метод вербовки. Сразу подумал о ликвидации. А на самом деле? На самом деле некий неконтролируемый им талант. Кого из вас он огорошил?» Веллингтон посмотрел на Вестника, на Горна и, обернувшись на Штоллера. «А, понятно. Ну и какие были ощущения?» Штоллер пожал плечами. Совсем отрицать то событие перед таким игроком, как Веллингтон, было бессмысленно. «Но, в общем, полковник, вы все обрисовали правильно», – сказал Вестник. «Не на 100, конечно, процентов, но на 75 попали. Есть идея разрушить большую перевалочную и ремонтную базу противника, чтобы надолго отбить у них охоту приближаться к нашей зоне ответственности. Поскольку военными средствами мы не располагаем, есть мнение захватить технику союзников на раздолов, местных бандитов, которые имеют обширный парк мощных джипов. На них мы могли бы незаметно подогнать небольшой десант и из близкого расстояния обстрелять базу из базук или тяжелых минометов. Короткий налет, и мы уходим». «Хорошее дело», кивнул Веллингтон после некоторой паузы и снова потянулся к сигаретам. «Курите, полковник, вам можно», – сказал Вестник. «Спасибо, коллега», – кивнул Веллингтон и достал из пачки кривую сигарету. Некоторое время он распрямлял ее, и никто не проронил ни слова. Все понимали, что гость что-то взвешивает, а сигарета только как средство для продления паузы. «Хорошее дело», – повторил Веллингтон и закурил. «Захватить джипы у повстанцев, или как там они себя называют? Мысль весьма интересная, но могут возникнуть трудности. У них хорошая естественная система оповещения, они здесь дома. Один какой-нибудь играющий с мячом мальчишка может все испортить, подняв шум. Даже захватив джипы, мы не сможем мгновенно оказаться на месте. Нам потребуется заехать на погрузку, а потом пару часов трястись по пересеченной местности. Мы ведь не ограничимся парой джипов, правильно? Лучше бы получить 5 или более, иначе нам не увезти достаточно боеприпасов». «Вот!» Веллингтон машинально пододвинул блюдце и стряхнул в него пепел. «Значит, джипов нужно много. А если кто-то что-то увидит, нас возле базы будут встречать фейерверком. Какой же выход, полковник?» «Выход есть. Нужно, чтобы всю эту работу сделали сами бандиты». «Сами бандиты?» переспросил вестник и, повернувшись, посмотрел на Горна. Тот пожал плечами и вынул руки из карманов, весь превращаясь во внимание. «Но вы сами подумайте, тут ведь дикая местность, денег совсем мало. Что здесь за валюта, кстати?» «Деккеры». «Курс высокий». «Да, сотня деккеров для простого человека – целое состояние». «Вот, целое состояние. Значит, если дать повстанцу 1000, у него все пробки погорят, и он согласится на такую работу, о которой прежде даже помыслить не решался». Вестник с Горном снова обменялись взглядами, потом посмотрели на Штоллера, и он тоже лишь пожал плечами. «Деньги у вас есть, я знаю. У вас их пропасть. Уверен, что больше миллиона». «Вы что же, полковник, все наши тайники пролезли?» – спросил вестник, усмехаясь. «Нет, просто у меня богатый опыт такой работы», – сказал Веллингтон, туша окурок в блюдце. «Доставить технику или аппаратуру сложно. Вот начальство и отмазывается валютой. Дескать, будут деньги, сами на месте что-нибудь придумают. А уж перевод на счет – это вообще легче легкого. Это не бумагу доставлять в чемоданах, как делали когда-то во времена моей молодости. Поэтому денег обычно с избытком, одевать их некуда, и ничего особенно не купишь. Население тут мало, и все на виду. Предложенный вами метод, полковник, кажется мне весьма перспективным. Но не столкнемся ли мы с непреодолимыми трудностями при вербовке бандитов?» «Ну, я ж не буду представляться от нашей стороны, а буду каким-нибудь криминальным дельцом, которому начальник базы должен большую сумму денег. Ну, или что-то в этом роде, ну, что-нибудь личное, какой-нибудь повод, за который хватаются люди». Полковник повернулся к Штоллеру. «И савояры тоже, я полагаю, капрал?» «Да, сэр, люди и савояры в этом похожи», – подтвердил тот. «Но могут быть и трудности, да? Тут ничего не поделаешь. Таково наше ремесло. Может случиться так, что я прибегу посреди ночи с подпаленной задницей, но с хорошими воспоминаниями о местных шлюхах и выпивке. Потом напишу сбивчивый отчет и подпишу счета на профуканные денежки. Таковы законы ремесла, вы это все знаете. Что вам нужно для начала?» «Все как обычно. Максимально полная информация о здешних краях и их обычаях. Местная банковская карточка, пачка наличных и пистолет. У вас имеется подходящее оружие. Оно сейчас в арсенальной машине». «Этот ствол не подойдет. Нужна обычная, не новая девятка. Желательно грязная, со старым нагаром в стволе». «У нас все оружие чищенное», – заметил Горн. «Но мы можем сделать из него с десяток выстрелов и бросить в траву на 3 суток. После этого нагар в стволе будет выглядеть старым». «Вот и отлично. Вводом в обстановку, насколько я понял, со мной будет заниматься капрал Штоллер, правильно?» «Если у вас нет возражений, коллега», – ответил вестник. «Да какие уж тут возражения», – развел руками Веллингтон. «Только нам нужно вести эти беседы за пределами лагеря, под каким-нибудь благоприятным поводом. Возьмете у старшины радиолот и пойдете к озеру мерить дно прибрежных участков», – предложил Горн. «Все будут знать, что вы заняты делом. Полагаю, в Черне мы уже все обсудили. И напоследок, последний вопрос о Стентоне». «Слушаю вас, майор». «Он может исчезать?» «В каком смысле?» «Просто исчезнуть из спектра видимости обычного зрения и технических средств, причем вместе с роботом». Веллингтон не стал удивляться, восклицать, картинно взмахивать руками. Он задумчиво потер колючий подбородок и сказал: «Я об этом ничего не знаю, господа».